Когда осталось совсем немного, оборотень спустился на пару шагов, ухватил сварога за шкирку и с сильным рывком прям-таки выкинул наверх, бормоча что-то насмешливое. Там за откосом не оказалось ни тупика, ни обрыва. Такая же чащоба без тропинок и просветов. Сварог стоял, не зная, что дальше делать. Лохматый, уперев руки в бока, разглядывал его с нескрываемым превосходством. «Людишки!» — буркнул он. «Шавка! Не обоссался еще со страху! Вот и дальше постарайся не обделаться! Ничего страшного не будет! Пошли!» Он повернулся и неспешными размашистыми шагами направился в чащобу, ни разу не оглянувшись. Сварог поневоле поплелся следом. Стараясь вернуть душевное равновесие, подумал: «Везет мне на разные встречи! Какие твари только не попадаются!» Он хотел, чтобы эти мысли звучали бесшабашно и весело, но получалось как-то уныло. Они шли недолго. Вскоре открылась большая поляна с какими-то незнакомыми цветами, желтыми росшими гроздями наподобие сирени. Остановившись, оборотень небрежно оглянулся через плечо. «Ждем!» Смаха упал на четвереньки, встряхнулся. Все повторилось, разве что в обратной последовательности. Полупрозрачный туман, проступившая сквозь него колышущаяся буро-серая шерсть. Несколько секунд, и рядом со сварогом стоял натуральный каталанский тигр, источавший сильный звериный запах. Желтые, приятно пахнувшие цветы, росистая патина меж деревьев, изящно вырезанные листья папоротника, покойная тишина. Тигр, даже стоя на всех четырех, он превосходил ростом на пару локтей, рыкнув, толкнул сварога плечом. Сварог вздрогнул, посмотрел в ту же сторону. Девушка, неторопливо и грациозно, шла к ним через поляну. Точеная фигурка, зеленое платье простого покроя из какой-то непонятной ткани. На плечи падают длинные волосы цвета то ли меда, то ли прозрачной, не загустевшей сосновой смолы, перехваченной на лбу кожаным ремешком с большим ограненным кристаллом сочно-зеленого цвета. Она двигалась так, словно составляла одно целое с цветами и папоротником, с высокой здравой. Сварог не смог бы описать словами свои впечатления, но это было настолько красиво и загадочно, что он засмотрелся, как завороженный. Тигр сорвался с места и кинулся к ней. Пробежав половину разделявшего их расстояние, повалился на спину, заболтал лапами, словно расшалившийся котенок катался, приминая густую траву. Вскочил, бросился к ней, запрыгал вокруг, припадая на передние лапы, прям-таки поскуливая, тычась башкой. Девушка, не глядя, мимолетно погладила его по голове, оттолкнула ладонью, с той же нечеловеческой грацией двинулась к сварогу. Остановившись в шаге от него, произнесла чуть насмешливо, мелодично: «Хорошенький у тебя вид! Следовало бы быть поосторожнее!» Сварог в жизни ее не видел, но ему был памятен и этот чуть хрипловатый насмешливый голос, и глаза зеленые, цвета весенней яркой листвы. «Лесная дева! Вот оно как!» Испытав несказанное облегчение, он сел в траву, зажмурился на миг. Хозяйка леса тоже опустилась в траву, села, опершись на руку, по-прежнему казавшейся частью цветущей поляны. Небрежное движение узкой ладони, и тигр покорно затрусил в чащобу. Пропал с глаз. Лесная дева смотрела на сварога чуть отрешенно, с непонятным выражением на прелестном лице. В нее пахло не человеком, а лесом. Сосновой хвоей, цветами, травой, легкой сыростью бочагов. У сварога затеплились нешуточные надежды. «Ты в самом деле не мог быть поосторожнее?» — спросила она укоризненно. «Что с тобой случилось? Я не могу видеть там, где нет леса». «Ах да, ты же и ответить не можешь. Ну, ясно, что тебя кто-то перехитрил, иначе ты не стал бы собакой». Сварог виновато потупился. Потом уставился на нее. Он крепко подозревал, что взгляд у него был умоляющий. «Должна тебя огорчить», — сказала она тихо. «Вернуть тебе прежний облик я не могу». «Не умею», — она перехватила устремленный в чищобу взгляд Сварога. «Нет, они совсем другое, не я их такими сделала». «А если ты слышал другое, это все глупые сказки о том, как я будто бы превращала в зверей неосторожных и непочтительных, то ли отвергнувших мою любовь, то ли настойчиво искавших моей любви, то ли просто подвернувшихся под горячую руку. Сказки? Этого я не умею». «Так зачем же ты велела меня притащить?» – подумал он. «Потолковать о старых добрых временах? Из любопытства? Ладно, спасибо и на том, что твои милые кошечки разделались с погоней». А она продолжала. «Еще. Вопреки другим сказкам, я стараюсь не вмешиваться в человеческие дела без особой надобности. Ни с добром, ни со злом. Я не добрая и не злая. Лес не бывает ни добрым, ни злым. Только и всего. Я вам тогда предсказывала, вернее, пыталась объяснить, как вижу ваше будущее. Признаюсь, это было из чистого развлечения. Мне доступны очень многие из чувств, которые испытываете вы. Тогда мне стало скучно. А вы ехали чуточку странноватой компанией». В ее глазах и впрямь светилось обычное человеческое любопытство. «Интересно, что-то уже сбылось?» «Сбылось». «Все?» «Нет». «Кое-что, надо полагать, да? Хорошее?» «И плохое. Ну, тут уж я совершенно не виновата. Я вижу, и не более того». «Ты уставился зло. За те предсказания?» «Нет». «Ну да. Ты, видимо, надеялся, что я смогу вновь сделать тебя человеком». «Вот оно что. Я и правда не умею. Не нужно так смотреть». Сварог виновато лизнул ей руку. Других способов извинения в его положении не имелось. Теплая человеческая рука. Если не знать, ни за что не догадаешься. «Не переживай», усмехнулась она. «Если я не умею тебе помочь, это еще не значит, что я не знаю, как это сделать. Так что не смотри на меня больше так. Сиди и слушай. Говорить ты все равно не можешь». Сварог кивнул. «Признаться по совести, я не знаю, как бы поступила, встреться ты мне при других обстоятельствах», — сказала лесная дева. «То ли помогла бы, то ли нет. Вполне возможно, все зависело бы от настроения. Лес, знаешь ли, переменчив. Но так уж сложилось, что ты мне нужен. Если совсем откровенно, ты мне необходим». Она замолчала, задумчиво глядя куда-то поверх его головы. Ее глаза стали темнее. Сварогу это не показалось. Неподалеку над гроздью желтых цветов басовито жужжал шмель. В лесу безмятежно щебетали птицы. Ее лицо стало отрешенным и грустным. Она заговорила, все так же не глядя на Сварога, словно и не к нему обращаясь. В мелодичном голосе послышалась печаль и даже страх. «Я умею видеть не только будущее, но и возможное будущее. Ты знаешь, что к нам приближается багряная звезда?» «Знаешь». «И тебе не нужно объяснять, что это такое?» «Очень хорошо». Она посмотрела в глаза Сварогу взглядом испуганной малолетней девочки, заблудившейся в лесу. «Когда я пробую видеть возможное, появляются страшные картины. Леса, если смотреть из облачной выси, похожи на скопище обгорелых спичек. Их больше нет. Да и сам каталанский хребет превращается в нечто иное. Горы рушатся, превращаясь в необозримые каменные осыпи. Реки испаряются. Гибнет все живое. Если не будет леса, я тоже погибну. Меня еще не было, когда это уже случилось однажды. Жили мои предшественники, и уцелели из них немногие. Я смертное создание, король. Могу прожить еще очень-очень долго, даже пережить тебя, как ты переживешь обыкновенных людей. Но если не станет леса, я погибну вместе с ним. Я сама не в состоянии ничему помешать. Я не могу видеть, что происходит там, где нет леса. Но это не значит, что я не осведомлена о делах остального мира. Весьма даже осведомлена. В моих владениях немало городов. А значит, и библиотек. В лесу бывают самые разные люди. Наконец, у меня есть среди людей, ну, безусловно, не друзья, но собеседники. Так что знаю я о вас немало. Ты когда-нибудь слышал о пророчестве, согласно которому безумного мельника может уничтожить только человек, родившийся под другими звездами? Прекрасно. А тебе не приходило в голову, что оно может относиться к тебе? Приходило? Ну да. Ты весьма не глуп, король. Да и возможности у тебя большие. Значит, все же наткнулся где-то. В каких-то старых книгах. Я так и думала. Так что я просто обязана тебе помочь. Не из доброты, а от того, что от этого зависит и моя жизнь. Если тебе и вправду удастся... В ее голосе звучала неприкрытая жгучая надежда. Я не гордячка. Лес лишен гордыни. Поэтому можно смело признаться, если тебе удастся, я буду у тебя в долгу на всю оставшуюся жизнь. Твою, мою. Мне так же хочется жить, как и людям. Я не бессмертная. Впервые за все время своей собачьей Одиссеи Сварог ощущал столь сильную злобу на собственное бессилие. На то, что он не может говорить. Он задал бы сейчас множество вопросов. И самое главное, как ему добраться до распроклятой мельницы? Даже если пророчество говорит о нем, как до нее добраться? Что это за странные строчки? Утверждают еще кончину клятому мельнику, несет ни благородный или неблагородный металл, ни камень, ни самоцвет, ни заклинание, ни ворожба, а исключительно дерево, растущее без солнца и звезд, без дождей и вихрей. Где может расти такое дерево? Даже если она умеет читать, поблизости не видно подходящего кусочка земли, на котором можно было бы начертить буквы. Быть может, она сама догадается поискать такой. Лесная дева грациозно поднялась. «Пойдем». Сварог обрадованно вскочил и пошел следом. Увы. Его ожидания не сбылись. Пройдя пару сотен уардов, она остановилась перед возвышавшейся над деревьями серой скалой, чуточку напоминавшей обрубок колонны. Писать здесь было решительно не на чем. Она показала на шершавый серый камень. Вот здесь проход на древние дороги. Мне самой туда пути нет. Я не могу тебе объяснить, так обстоит. Но я твердо знаю, то, что всем нам может помочь, как раз и находится на древних дорогах. Я не знаю, кто это или что это, но оно там. Пойдешь? Сварог отчаянно закивал. Должна тебя сразу предупредить. Я умею открывать путь туда. Но представления не имею, можно ли будет пройти по нему обратно. Люди говорят разные, и неизвестно, кому верить. Так что риск для тебя нешуточный. Войти-то ты войдешь, а вот удастся ли выбраться назад? Но оно там. Пойдешь? Сварог кивал, так что шею заломило. Как частенько бывало прежде, на любой риск следовало наплевать. Потому что других вариантов попросту не имелось. «Мне видится какой-то дом», — сказала лесная дева. Не так уж и далеко отсюда, каменный, в два этажа с высокой узкой крышей. С ним, кажется, все и связано. Она начертила указательным пальцем в воздухе какую-то сложную фигуру, и меж ними и скалой зажегся, повис в воздухе загадочный знак. «Насколько я поняла, тебе нужно будет повернуть налево и идти, пока ты не увидишь этот знак. Где и на чем, представления не имею, но именно там нужно сойти с дороги и осмотреться в окрестностях. Дом где-то там. Он связан с этим знаком». Она взглянула на Сварога с чисто женским лукавством. «Ну что ж, коль так все обернулось, самое для тебя приятное я приберегла напоследок. Именно там ты себе можешь вернуть прежний облик.